Глава 24. Раньше этот мир был другим, ярким, чистым, невинным. Я помню времена, когда все существа жили вместе, без разделения на империи. Мы стояли на крепостной стене замка и любовались звездным небом. Красивая ночь с россыпью мириад сверкающих огоньков и тонким ободком луны. А что случилось потом? Жизнь. С грустью в голосе произнес мужчина. Я не видела его лица. Темная дымка скрывала черты, да и фигуру, делая силуэт призрачным. Но страха не было. Наверное, я просто устала бояться за прошедшие дни и теперь пребывала в состоянии легкой апатии и смирения. Знаешь, иногда на меня накатывает усталость. В такие моменты хочется уйти и пустить все на самотек. Посмотреть, сможет ли мир выплыть самостоятельно. Так что мешает попробовать? Уверенность, что ничем хорошим это не обернется. Однажды я отступил. Последствия той ошибки мы разгребаем до сих пор. Мы? Да, Дарина, мы. Я придумываю все новые и новые планы, чтобы спасти все и всех. А тебе придется воплощать их в жизнь. А если я не хочу? Спросила тихо, задирая голову к небу. Почему вы выбрали меня, князь? Все дело в крови. Древний род, могущественный. В нем есть частички правящих династий, разные стихии и смешанная энергия. То, что нужно для нашего дела. Да, вы хотите сделать меня ключом? Именно так. Чудесным ключиком, который сможет не только открывать, но и закрыть. Когда придет время, ты отомкнешь многочисленные магические источники, чтобы снова наполнить этот мир волшебством. Но прежде закроешь разрыв между мирами, запечатывая теневую магию. И как мне это сделать? Я помогу с закрытием. Мы создадим специальный кокон и пустим сквозь него теневые потоки. Проходя через тебя, они будут очищаться и возвращаться к прорыву, латая его. После полного закрытия ты займешься чисткой действующих магических источников и созданием новых. Вы заставляете весь мир считать вас злодеем, а сами спасаете его. Почему? Там, где для противостояния не хватает силы, приходится прибегать к обману. Я долго разрабатывал этот план. Делал все, чтобы сократить жертвы среди населения. Иногда приходится принимать тяжелые решения. Но все это в итоге привело нас сюда. К этой точке, с которой начнется новая эпоха. И ты, Дарина, станешь ее знамением. Мне страшно, мой князь. Знаю, девочка, но ты сильная ведьмочка и совсем справишься. Я верю, что сделал правильный выбор. Не подведи этот мир, Дарина. Воспоминания хлынули потоком, прошлое и настоящее. Они смешивались, наслаивались друг на друга, сводя воедино многочисленные ниточки жизни. Чувства. Их было много. Яркие, счастливые и болезненные. Я пропускала через себя все эмоции и постепенно принимала сущность ключа. Находила на задворках сознания разрозненные осколки слов и мыслей, соединяя в целостную картину бытия. Теперь я знала, как окончательно уничтожить теневые ручейки и залатать мировые бреши, как очистить и создать новые источники магии. Во мне бурлила сила и желание действовать. Осталось только прийти в себя и обзавестись помощниками в этом нелегком деле. А еще вернуть кое-что важное, без чего вся затея обречена на провал. С этими мыслями я открыла глаза, глядя на взволнованные лица Дарина и Йена, стоявших по обе стороны от меня. «Живая». С облегчением выдохнули оба, помогая подняться и сесть. Кажется, меня разместили на одном из уцелевших алтарей. В воздухе все еще летала пыль после обрушения потолка, придавая слабо мерцающим огням зловещий вид. «А где остальные?» — прохрипела я и закашлялась. «Успели уйти порталом», — ответил мой дракон, заботливо придерживая за плечи. «Как ты?» «Все хорошо. А ты?» — спросила шепотом и покосилась на Йена. «Мы отложили сражение на время твоего спасения», — ответил блондин и тряхнул косичками. «Но раз с тобой все хорошо, любимая...» Почувствовав, как от этих слов сжались руки Дарина, ласково посмотрела на него и погладила, чтобы успокоить. «Ты соврал мне, Карфин. Причем дважды». «И о чем же?» «Во-первых, о характере наших отношений. Мы с тобой дружили, не более. Я помню, как ты пытался за мной ухаживать, но я ответила отказом. И единственный поцелуй ты похитил силой, после чего я огрела тебя подсвечником. Ничего не путаю». «Дарина». «Во-вторых, ты соврал о мотивах и планах теневого князя. Он не собирался открывать новый переход. Наоборот, хотел закрыть старые и пробудить источники. Возникает закономерный вопрос: зачем, Йен? Зачем ты мне врал?» «Но я не врал», — возмутился парень и попытался взять меня за руку, но вынужден был остановиться из-за тихого рычания моего мужа. «Да, про отношения немного приукрасил, но про планы владыки я сказал правду». Я смотрела в глаза Карфина и понимала, он не знал. Не знал о том, что задумал теневой князь. Не представлял, что происходит на самом деле. И искренне верил в свои мотивы, желая спасти возможное подобие жизни. Злилась ли я на Йена? Уже нет. Все чувства смыла волна воспоминаний, возвращая мне утерянную частичку себя и своей личности. Честно говоря, она мало отличалась от текущей версии. Разве что была намного умнее в некоторых вопросах. Вот только оказалась сломленной. От всей правды, что тяжелым грузом опустилась на плечи. От осознания чужой игры и ее последствий. «Мне жаль, Йен. Действительно жаль, что тебя впутали во все это. Хотела бы сказать, что у тебя еще есть возможность все исправить, но... Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня простить». С этими словами я схватила парня за руку, прикрыла глаза и потянулась к осколку магии, засевшему в бестиарологе. Моя сила, послушная и ласковая, откликнулась мгновенно, подавшись навстречу всем своим существом. Ласково погладила кончики пальцев, скользнула по щекам, а затем устремилась внутрь, довершая узор чужого плетения. Впитывая силу, я заново познавала этот мир. Видела его в других красках и не понимала, как могла жить без этого радужного сияния, без многочисленных потоков магии и их чудес. Когда последняя капля заняла свое место, Карфин безвольной куклой упал на пол, тяжело дыша и утирая пот со лба. Больше не было дракона, желающего власти. Теперь перед нами сидел человек. Случайно впитанная магия материалиста выжгла остальные источники силы. И теперь осуществился самый большой страх Йена. Он стал обычным. «За что?» — тихо спросил блондин, поднимая на меня покрасневшие больные глаза. «Ты все равно не смог бы жить с этой силой. Еще несколько месяцев, и она выжгла бы не только магию, но и разум. А я не желаю тебе смерти». «Думаешь, подобное существование милосерднее?» — вскричал парень и попытался подняться, но не смог. «Ты ведь знаешь, как мне дорога моя магия». «Да, знаю. Но иного выхода не было. Либо сила, либо жизнь». «Лучше бы ты меня убила». «Смерть — слишком легкое наказание для убийцы», — ответил вместо меня Дарин. «Нет, ты отправишься на перевоспитание. Отдых на свежем воздухе и трудотерапия хорошо прочищают мозг». «Я никуда не пойду», — рыкнул Йен, зло глядя на моего мужа. «Брямс». Злосчастный помятый котелок упал на пол вместе с беспамятным бестиарологом. Над ним, тучкой мелкого возмездия, парил один аксолотль и три разноцветных аспидёныша. «Удивительно утомительный тип», — прокомментировал свои действия Сантьяго в ответ на мой ошарашенный взгляд, Надоел, честное слово. Меня начинают пугать твои радикальные методы решения проблем. Да ладно, хозяйка, не переживай. С тобой я сначала буду разговаривать. Вот спасибо. Буркнула тихо в ответ и повернулась к Дарину. Ты точно в порядке? Не ранен? Пустяки. Вот тебя стоит проверить. Первичное сканирование не выявило серьезных повреждений, но я хочу убедиться. Со мной все хорошо. Теперь совсем-совсем все хорошо. Ты вспомнила, да? Да. Не могу сказать, что счастлива этому. Слишком много всего произошло за последний год. Но мне действительно нужны были эти воспоминания. Нам всем нужны. О чем ты, сокровище? Я знаю, как окончательно закрыть разрыв в теневой мир и восстановить наш. Все эти мучения, все страхи и сомнения. Все ради исправления чужой ошибки. Ты знал, как образовался прорыв? Все думали, что виной сопряжения миров, а на самом деле один бог, лишенный сил, очень хотел вернуться домой. Но вместо своего мира притянул иной, чуть не уничтожив наш. А затем долго и планомерно шел к тому, чтобы все исправить. Итогом стала я. Ведьмочка с легендарной магией материалиста. Что мне с ней делать потом и как жить? Дарина. Муж ласково поцеловал в нос, отвлекая от грустных мыслей, а затем подхватил на руки и понес. Неважно, какая у тебя магия. Важно лишь то, как ты ею распорядишься. Что бы ты ни решила, я поддержу и помогу. Спасибо. Прошептала тихо и обняла крепче своего дракона. И тебя не пугает, что впереди нас ждет много разъездов и трудностей? Свой главный страх я пережил 20 минут назад, когда вытаскивал тебя из-под завала. Все остальное — мелочи. Нам будет сложно. Зато не скучно. Хмыкнул муж, добираясь до еще мерцающего перехода. Но прежде нас ждет грандиозная свадьба и медовый месяц. Ой, а может... Дослушивать Дарин не стал, как самый настоящий дракон, утащив свое сокровище в пещеру. Точнее, в замок, но это уже частности. Ладно, если переживу свадьбу, спасение мира будет уже не таким страшным. Наверное.